Глава третья. Лия. «Ты идиот?» Это единственное, что в тот момент в голову приходит. Меня разрывает изнутри, так хочется этому хмырю гадостей наговорить. «Какие к черту король с королевой? Еще и я в главной роли! Да я в клубе всего минут 20 от силы нахожусь. Никому даже в голову не придет меня выбирать на роль сегодняшней звезды вечеринки. Мне же снится это». Или просто в фильм ужасов попала? Ну точно, Агата меня разыграла. Только вот ехидная улыбка Дениса мне ой как не нравится. «Поздравляю!» – произносит во второй раз, при этом крепко держит за руку. Я пытаюсь вырваться, сбежать, но парень меня не пускает. И теперь уже мне не кажется, что это случайность. Просто какое-то недоразумение. Догадка так сильно бьет по голове, что я не выдерживаю. «Это ты все подстроил?» Прикинь, то ли утверждает, то ли спрашивает, но довольный, как слон. А мне дико хочется врезать по его надменной физиономии. «Но где же наши победители?» – кричит ведущий, а я только сейчас замечаю, оглядываясь по сторонам, что наша небольшая перепалка с Денисом становится всенародным достоянием. Даже в кружок нас взяли и глазеют. Цирк – самый настоящий. А клоун – который все это устроил, скалится, как будто миллион долларов выиграл. Капец. Единственная мысль, которая в голову приходит. Ну и еще одна. Своей смертью Радужный сегодня точно не умрет. Струсила, умничает этот хмырь, наблюдая, как мои глаза бегают по сторонам в поисках пути отступления. На понт меня решил взять. Гордо вздергиваю голову, вырываю руку и поворачиваюсь к нему спиной. «Ты у меня еще попляшешь». Ворчу себе под нос, направляясь в сторону ведущего на небольшой танцпол, который отделен от основного ступенями. Вокруг все кричат, улюлюкают. «Денчик, ты лучший! Красавчик! И я хочу туда!» Это вопят девчонки, причем с последней бы я с удовольствием поменялась местами. А вот парни не отличаются умом и сообразительностью, чуть ли не синхронно произнося одну и ту же фразу. «Неприступная леди, сделай ее, Дэн!» Про свое прозвище я уже в курсе, Агата просветила. И про ставки, кто меня первым в постель затащит, я тоже наслышана. Как бабы базарные, аж тошно, глядя на этих представителей сильного пола. «Денис и Лия сегодня становятся главными на нашей небольшой вечеринке», кричит ведущий в микрофон, когда мы стоим с ним рядом. Причем как-то очень внезапно мои пальцы оказываются в ладони парня. «Ладно, пусть потешит свое самолюбие». А хвост-то как распушил, павлин общипанный, ей-богу. «Даешь поцелуй!» — кричит кто-то из зала, а после все громко свистят, хлопают и орут, как ненормальные. Музыка лирическая, полумрак над нами. И я поворачиваюсь лицом к своему спутнику. «Как же он меня бесит, кто бы только знал!» А в голове, как назло, ни одной путной мысли, чтобы такого отчебучить. Это Агата умеет выпутываться из каверзных ситуаций, а я... «Если целовать, то королеву!» Слышу негромко и даже не успеваю вовремя среагировать, как моих губ касаются губы Дениса. А после и наглый язык врывается в мое личное пространство, сметая все на своем пути. Такой сумбур в голове, что какой-то непонятный столбняк нападает. Но самое главное, я отвечаю на поцелуй. «Ну что, вампиры?» Слышится где-то вдалеке голос ведущего. «Приглашаем на медленный танец ведьм, пока наша главная нечисть занята друг другом». Черт, как будто уши от воды вылили на голову. Как же я поддалась-то на глупую, а самое главное, такую каверзную авантюру? «Отпусти!» Я первой отстраняюсь и упираюсь кулачками в грудь парня, но не тут-то было. Захват не ослабевает. Наоборот, он еще сильнее прижимает меня к себе. «Ты выставишь нас двоих идиотами, если сейчас сбежишь», произносит мне на ухо, и я слегка остываю. «Если бы ты не...» «Уже сделал», — перебивает меня Денис, «готов понести наказание», и слегка отстраняется, заглядывая мне в глаза. «Может, все же положишь руку мне на плечо?» Другая, как оказывается, уже в его ладони. Только вот мне от этого все равно не легче. Такая злость рвется наружу, что я сейчас точно этого хмыря чем-нибудь тяжелым тресну. «Слушай, чего ты ко мне привязался?» Я решаюсь еще разочек разобраться с этим придурком, хотя до сих пор голова кружится от поцелуя. «Нет, нет, и еще раз нет». Бабник, мажор, самоуверенный болван. Можно продолжать до бесконечности. Все те качества, которые я терпеть не могу в парнях. Даже симпатичных. Даже слишком настойчивых. И даже в тех, кто мне нравится. Я уже отвечал, улыбается Денис. Хоть ты мне и не веришь. Не верю. Чуть ли не кричу ему в лицо, но тут же сбавляю обороты. И так уже выставил нас на посмешище. Осталось только поскандалить с этим недоумком. А зря. Денис отрывает руку от моей талии и поднимает вверх. Сплетен меньше надо слушать. Проводит пальцами по виску, а после заправляет прядь волос за ушко. Опять я попадаю под гипноз. Его голос и вправду лишают возможности двигаться, трезво мыслить и дать отпор. Как будто на заклание иду. Сама. Добровольно. Ну, знаешь ли. Медленная музыка заканчивается, начинает играть очередной клубняк, и на нас не обращают внимания. Улучаю момент и вырываюсь, сбегая по ступенькам, а после несусь сквозь толпу к выходу. Хватит, с меня достаточно. К тому же про деда я совсем забыла. Теперь полвечера ворчания выслушивать о моей безответственности. Какого черта я потащилась в этот дурацкий клуб? Ненавижу. Бурчу себе под нос, вылетая на улицу. Метет, а я раздетая. Только сейчас понимаю, что забыла забрать куртку в гардеробе. А там ключи от машины. Надо же было куда-то их пристроить. Но самое главное, задний карман пуст. Номерок оттуда пропал. Твою ж! Я застонала, закатывая глаза и мечтая, чтобы этот вечер поскорее закончился. Обещаю больше сюда ни ногой. И только разворачиваюсь, чтобы вернуться назад и найти этого негодяя, как он материализуется на пороге. Точно вампир, причем самый, что ни на есть настоящий. Кровь мою пьет уже который месяц, неугомонный. Золушки обычно туфельки теряют. Усмехается, а я только сейчас замечаю свою куртку у парня на руке. Жаль, что ты на роль принца не катишь. Фыркаю в ответ и выхватываю свою верхнюю одежду. Уже окоченела, хотя прошла всего пара минут, так и до воспаления легких недалеко. А еще переться на другой конец города. Как представлю, так и жить не хочется. И куда ты собралась, красавица? Слышу в спину, так как двигаюсь к своему автомобилю, игнорируя шаги сзади. Мой седан весь в снегу, замело почти по верхний край колеса, но мне сейчас реально пофиг. Лишь бы подальше отсюда, чтобы рожу этого упыря не видеть больше. Никогда. Не твое дело, бурчу в ответ, нажимая на брелок сигнализации. Даже не поворачиваясь к парню лицом, залезаю в салон и включаю зажигание. Дурдом какой-то. Стучу по рулю, так как дворники не справляются со снегом. Наоборот, наметают небольшие сугробы на лобовом стекле. С этим справиться не составит труда, лишь бы свалить поскорее. Только не это. Теперь уже стон вырывается из груди, когда машина не хочет трогаться с места. Пытаться-то она пытается. Только вот колеса прокручиваются в сугробе. Откуда только взялся этот дурацкий снег? Ведь так хорошо день начинался, а сейчас... Это катастрофа, если не сказать похлеще. Достаю из кармана мобильный и набираю первый попавшийся номер такси. Мне бы машинку в клуб «Звездочет», произношу кривясь, так как в ответ мне прилетает грозное. «Девушка, вы на улицу выходили, у меня всего три экипажа в строю, и те на другом конце города. Не раньше, чем часа через два смогут подъехать, если ничего не случится». Четыре других номера, те же ответы. И никакой перспективы разрулить. Или вырулить самой с этой проклятой парковки, что в принципе одно и то же. Помощь нужна? Дверь открывается, хотя я даже не заметила, как парень подошел. Или будешь и дальше продолжать выпендриваться? Слушай, шел бы ты отсюда. Поворачиваю голову в сторону Дениса, на что получаю категоричное «Да ради бога». Еще и дверью хлопает. Надо же, какой нервный. Пальцы дрожат, пока набираю очередной... Точнее, последний номер такси, но и там ситуация не лучше. «Минимум через час», – вещает мне диспетчер, а я зажмуриваю глаза. И то не факт. Не просто катастрофа. Это просто тихий ужас. Дед меня убьет. Ладно, от меня не убудет. Выключаю двигатель и вылезаю из машины. «Денис!» – кричу в спину парня. «Подожди!» Он останавливается, правда, все-таки поворачивается в мою сторону, но ждет, не желая даже шага делать навстречу. «Жду», — кривится, наблюдая, как я кусаю губы, пытаясь все же придумать, как выкрутиться из этой нелепой ситуации. С минимальными потерями для собственной гордости. «Ты что-то говорил по поводу помощи?» «Я два раза не предлагаю», — бросает довольно резко и уже собирается меня покинуть, как я хватаю его за рукав дубленки. «Да подожди ты!» — торможу парня, а он сначала смотрит на мою руку, а после переводит взгляд на лицо. «Ну?» «Мне нужна помощь. Честно признаюсь, так как время идет, и деда надо обязательно встретить, а без Дениса чувствую никак». «Пожалуйста», — добавляю, наплевав на гордость. «Отыграюсь потом, ведь этот упырь точно меня в покое не оставит». «И что мне за это будет?» Приподнимает одну бровь, а мне снова, как и на танцполе, хочется двинуть ему по физиономии. Так и знала, что его помощь мне еще аукнется.